Часть вторая. Веселое время. Глава первая. 22 февраля 1917 года военный суд 6-го армейского корпуса приговорил рядового 12-го сибирского стрелкового полка Алексея Горикова за побег с театра военных действий и за вредную антиправительственную пропаганду к расстрелу. 25 февраля приговор был приведен в исполнение. А 2 марта из Петрограда пришла телеграмма о том, что восставшим народом самодержавие свергнуто. Первым хорошо видимым заревом разгорающейся революции было для меня зарево от пожара барской усадьбы Полутиных. С чердака дома я до полуночи глядел на огненные языки, дразнивший свежий весенний ветер, тихонько поглаживая нагревшуюся в кармане рукоятку маузера, самую дорогую память отца, я улыбался сквозь слезы, еще не высохшие после тяжелой утраты, радуясь, что веселое время подходит. В первые дни февральской революции школа была похожа на муравьиную кучу, в которую бросили горящую головешку. После молитвы о даровании победы часть ученического хора начала была, как всегда, гимн «Боже, царя храни», однако другая половина заорала «Долой!», засвистела, загикала, поднялся шум, ряды учащихся смешались, кто-то запустил булкой в портрет царицы, а первоклассники, обрадовавшись возможности безнаказанно пошуметь, дико завыли котами и заблеяли козами. Тщетно пытался растерявшийся инспектор перекричать толпу. Визг и крики не умолкали до тех пор, пока сторож Семен не снял царские портреты. С визгом и топотом разбегались взволнованные ребята по классам. Откуда-то появились красные банты, старшеклассники демонстративно заправили брюки в сапоги, что раньше не разрешалось. И, собравшись возле уборной, нарочно на глазах у классных наставников закуривали. К ним подошел преподаватель гимнастики офицер Благушин. Его тоже угостили папиросой, он не отказался. При виде такого доселе небывалого объединения начальства с учащимися, а окружающие закричали «Ура!». Однако из всего происходившего поняли сначала только одно — царя свергли. И начинается революция. Но почему надо было радоваться революции? Что хорошего в том, что свергли царя, перед портретом которого еще только несколько дней тому назад хор с воодушевлением распевал гимны? Этого большинство ребят, особенно из младших классов, не понимало. В первые дни уроков почти не было. Старшеклассники записывались в милицию. Им выдавали винтовки, красные повязки, и они гордо расхаживали по улицам, наблюдая за порядком. Впрочем, порядка никто нарушать и не думал. Колокола 30 церквей гудели пасхальными перезвонами, священники в блестящих ризах принимали присягу временному правительству. Появились люди в красных рубахах. Сын попа Ионы, семинарист архангельский, два сельских учителя, еще трое, незнакомых мне, называли себя эсерами. Появились люди в черных рубахах, в большинстве воспитанники старших классов учительской и духовной семинарии, называвшие себя анархистами. Большинство обывателей в городе сразу примкнуло к эсерам. Немало этому способствовало то, что во время всенародной проповеди, после многолетия временному правительству, соборный священник отец Павел объявил, что Иисус Христос тоже был и социалистом, и революционером. А так как в городе у нас проживали люди благочестивые, преимущественно купцы, ремесленники, монахи и божьи странники, то, услышав такую интересную новость про Иисуса, они сразу же прониклись с сочувствием к эсерам, тем более что эсеры насчет религии не особенно распространялись, а говорили больше про свободу и про необходимость с новыми силами продолжать войну. Анархисты, хотя насчет войны говорили то же самое, но о Боге отзывались плохо. Так, например, семинарист Великанов, прямо заявил с трибуны, что Бога нет, а если есть Бог, то пусть он примет его, Великанова, вызов и покажет свое могущество. При этих словах Великанов задрал голову и плюнул прямо в небо. Толпа ахнула, ожидая, что вот-вот разверзнутся небеса и грянет гром на голову нечестивца. Но так как небеса не разверзлись, то из толпы послышались голоса, что не лучше ли, не дожидаясь небесных кар, своими силами набить морду анархисту. Услышав такие разговоры, Великанов быстро смылся с трибуны и благоразумно скрылся, получив всего только один толчок от богомолки Маремьяны Сергеевны, ехидной старушонки, продававшей целебное масло из лампад иконы Саровской Божьей Матери и сухарики, которыми пресвятой угодник Серафим Саровский собственноручно кормил диких медведей и волков. В общем, меня поразило, как удивительно много революционеров оказалось в Арзамасе. Ну, положительно, все были революционерами. Даже бывший земский начальник Захаров нацепил огромный красный бант, сшитый из шелка. В Петрограде и в Москве хоть бои были. Полицейские с крыш стреляли в народ, а у нас полицейские добровольно отдали оружие и, одевшись в штатское, мирно ходили по улицам. Однажды в толпе на митинге я встретился с Евграфом Тимофеевичем, тем самым городовым, который участвовал в аресте моего отца. В руках у него была корзинка, из которой выглядывала бутылка постного масла и кочан капусты. Он стоял и слушал, о чем говорят социалисты. Заметив меня, приложил руку к козырьку и вежливо поклонился. — Как? Живы, здоровы? — спросил он. — Что, тоже послушать пришли? — Послушайте, послушайте. Ваше дело еще молодое. Нам, старикам, и то интересно. Видишь ты, как дело обернулось. Я сказал ему, а помните, Евграф Тимофеевич, как вы приходили папу арестовывать? Вы тогда говорили, что закон, что против закона нельзя идти. А теперь где ж ваш закон? Нету вашего закона, и всем вам, полицейским, тоже суд будет. Он добродушно засмеялся, и масло в горлышке бутылки заколыхалось. И раньше был закон, и теперь тоже будет. А без закона, молодой человек, нельзя. А что судить нас будут, это пускай судят. Повесить не повесят. Начальников наших и то не вешают. Сам государь, император, это только под домашним арестом. А уж чего ж с нас спрашивать? Вон, слышите, оратор говорит, что не нужно никакой мести, что люди должны быть братьями, и теперь в свободной России не должно быть ни тюрем, ни казней, значит, и нам не будет ни тюрем, ни казней. И ушел в перевалку. Я посмотрел ему вслед и подумал, как же так не нужно? Неужели же, если бы отец вырвался из тюрьмы, он позволил бы спокойно расхаживать своему тюремщику и не тронул бы его только потому, что все люди должны быть братьями? Я спросил об этом Федьку. «При чем тут твой отец?» — сказал он. «Твой отец был дезертиром, и на нем все равно осталось пятно. Дезертиров и сейчас ловят. Дезертир — не революционер, а просто беглец, который не хочет защищать родину». «Твой отец не был трусом», — ответил я бледнее. «Ты врешь, Федька. Моего отца расстреляли и за побег, и за пропаганду. У нас дома есть приговор». Федька смутился и ответил примирительно. — Так что же это я? Сам, что ли, выдумал? Об этом во всех газетах пишут. Вот прочитай в русском слове речь Керенского. Хорошая речь. Еще когда на общем собрании в женской гимназии читали, так ползала, плакала. — Хорошая речь, — еще раз сказал Федька. — Там про войну говорится, что надо напрягать все силы, что дезертиры — позор армии. И что над могилами павших в борьбе с немцами свободной России воздвигнет памятник неугасаемой славы. Так прямо сказано. Неугасаемый. А ты еще споришь. На трибуну один за другим выходили ораторы. Охрипшими голосами они рассказывали о социализме. Тут же записывали желающих в партию и добровольцев на фронт. Были такие ораторы, которые, взобравшись на трибуну, говорили до тех пор, пока их не стаскивали. На их место выталкивали новых ораторов. Я все слушал, слушал, и казалось мне, что от всего услышанного голова раздувается, как пустой бычий пузырь. Перепутывались речи отдельных ораторов, и никак я не мог понять, чем отличить эсера от кадета, кадета от народного социалиста, трудовика от анархиста. Из всех речей оставалось в памяти только одно слово — «свобода, свобода, свобода». «Гориков!» — услышал я позади себя и почувствовал, как кто-то положил мне руку на плечо. Около меня стоял неизвестно откуда взявшийся ремесленный учитель Галка. «Откуда вы?» — спросил я, искренне обрадовавшись. «Из Нижнего, из тюрьмы. Идем, милый, ко мне. Я здесь неподалеку комнату снял. Будем чай пить, у меня есть булка и мед. Я так рад, что тебя увидел. Я только вчера приехал и сегодня хотел нарочно к вам зайти». Он взял меня за руку, и мы стали проталкиваться через гомонливую толпу. На соседней площади мы наткнулись на новую толчею. Здесь горели костры, и вокруг них толпились любопытные. — Что это такое? — А, пустое, — ответил, улыбнувшись Галка. — Анархисты царские флаги жгут. Лучше бы разодрали ситец, да раздали. Это мужики ругаются. Сам знаешь, каждая тряпка теперь дорога. Руки у Галки были худые и длинные. Заваривая чай, он говорил быстро, то и дело улыбаясь. — Отец твой погиб рано, мы с ним вместе и сидели, пока его не отправили в корпусной суд. — Семен Иванович, — спросил я за чаем, — вот вы говорите, что с отцом товарищи по партии были. Разве же он был в партии? Он мне про это никогда не говорил. Нельзя было говорить, вот и не говорил. И вы тоже не говорили. Когда вас арестовали, то про вас Петька Золотухин рассказывал, что вы шпион. Галка засмеялся. Шпион! Ха-ха-ха! Петька Золотухин! Ха-ха-ха! Золотухину простительно. Он глупый мальчишка. А вот когда теперь про нас большие дураки распускают слухи, что мы шпионы, это, брат, еще смешнее. Про кого это про вас, Семен Иванович? А про нас, про большевиков. Я покосился на него. Так вы разве большевики? То есть я хочу сказать, значит, и отец тоже был большевиком? Тоже. И что это с отцом все не по-людски выходит? Огорченно спросил я, немного подумав. Как это не по-людски? А так, другие солдаты как солдаты, революционеры так революционеры, никто про них ничего плохого не говорит, все их уважают. Отец то дезертиром был, то вдруг оказывается большевиком. Почему большевиком, а не настоящим революционером, ну хотя бы эсером или анархистом, а вот как назло большевиком? То хоть я мог бы сказать в ответ, что моего отца расстреляли за то, что он был революционером, и все заткнули бы рты, и никто бы не тыкал в меня пальцем, а то если я скажу, что расстреляли отца как большевика, так каждый скажет, туда ему и дорога, потому что во всех газетах напечатано, что большевики — немецкие наемники, и ихний Ленин у Вильгельма на службе. — Да кто каждый-то скажет? — спросил Галка во время моей горячей речи, смотревший на меня смеющимися глазами. — Да каждый, кто не попадется. Все соседи и батюшка на проповеди, вот и ораторы. — Соседи, ораторы... перебил меня Галка. — Глупый ты! Да твой отец был в 10 раз более настоящим революционером, чем все эти ораторы и соседи. Какие у тебя соседи? Монахи, выездновские лобазники, купцы, божьи странники, базарные мясники да мелкие обыватели. Вот в том-то и беда, что среди соседей твоих редко-редко стоящего человека найдешь. Мы всю эту ораву и не агитируем даже. Пусть перед ними эти краснорубахи и пустозвоны рассыпаются. Нам здесь времени терять нечего, потому что монахи да лобазники все равно нашими помощниками не будут. Ты погоди, вот я тебя сведу, куда мы на митинги ходим. В бараки к раненым, в казармы к солдатам, на вокзал, в деревне. Ты вот там послушай, а тут нашел судей, соседи. Галка рассмеялся. Отца Тимки Штукина освободили еще в начале революции, но прежнего места ему не возвратили, и церковный староста Синюгин приказал ему немедленно освободить сторожку для вновь нанятого человека. Никто из купцов не хотел принимать сторожа на работу. Ткнулся он к одному, к другому. Нет ли места истопника или дворника? Ничего не вышло. Сенюгин так прямо заявил. Я русской армии помогаю. 1000 рублей на Красный Крест пожертвовал. До них подарков, флажков и портретов Александра Федоровича Керенского больше, чем на 200 в лазареты раздал. А ты дезертиров разводишь. Нет у меня для тебя места. Не стерпел сторож и ответил. Покорно вас благодарю за такие слова. А только дозвольте вам заметить, что ни флажками, ни портретами вы не откопитесь. Придет на вас управа, и ты на меня не гикай! — рассердился внезапно дядя Федор. — Ты что думаешь, пузо нарастил? Телескоп завел, крокодила говядиной кормишь, так царь и бог! Поди послушай-ка лучше, что на твоих фабриках народ поговаривает. Ударили, мол, да мало, не дать ли надбавки. — Я тебя упеку! — забормотал ошеломленный Синюгин. — Вон оно что! Да я на тебя жалобу! У меня завод на армии работает. Меня и теперешнее начальство ценит, а ты шел вон отсюда. Сторож надел шапку и вышел. Революцию устроили, вся сволочь на прежнем месте. И упечет еще, когда он и с воинским начальником, и в городской думе. На них с гвоздями надо, чтоб продрало. Патриот, бурчал он, шагая по улицам. На гнилых сапогах 1000 нажил. Сын свой откупил от службы, воинскому 300 сунул, для госпитальному доктору 500. Сам пьяный хвастался. Все вы хороши чужими руками воевать. Портреты Александр Федорович он купил. Взять бы вас с вашим Александром Федоровичем на одну осину. Дождались свободы, с праздничком вас Христовым. Все точно перебесились, только было слышно «Керенский, Керенский». В каждом номере газеты помещались его портреты. Керенский говорит речь. Население устилает путь Керенского цветами. Восторженная толпа женщин несет Керенского на руках. Член Арзамасской городской думы Феофанов ездил по делам в Москву и за руку поздоровался с Керенским. За Феофановым табунами бегали. — Да неужели ж так и поздоровался? — Так и поздоровался, — гордо отвечал Феофанов. — Прямо за руку, прямо за правую руку. Да потряс еще. — Вот! — раздавался кругом взволнованный шепот. — Царь бы ни за что не поздоровался, а Керенский поздоровался. К нему 1000 людей за день приходит, а он со всеми за руку. Раньше бы... Раньше был царизм. — Ясно, теперь свобода. Ура! Ура! Да здравствует свобода! Да здравствует Керенский! Послать ему приветственную телеграмму! Надо сказать, что к этому времени каждая 10-я телеграмма, проходившая через почтовую контору, была приветственной и адресованной Керенскому. Посылали с митингов, с училищных собраний, с заседаний церковного совета, от думы, от общества хоругвеносцев, но положительно отовсюду, где собиралось несколько человек, посылалась приветственная телеграмма. Однажды пошли слухи о том, что от Арзамасского общества любителей куроводства дорогому вождю не было послано ни одной телеграммы. В местной еженедельной газетке появилось негодующее опровержение председателя общества Афендулина. Афендулин прямо утверждал, что слухи эти злостные клевета. Было послано целых 2 телеграммы, в чем особой сноски. Редакция удостоверяла, что в подтверждении своего опровержения уважаемый М. Я. Афендулин представил оказавшиеся в надлежащем порядке квитанцию почтово-телеграфной конторы.